Эмми медленно приходила в себя. Ее первой мыслью было «мама», а второй – «Диана». Эмми лежала в больничной койке. Стены были зелеными, просто не белыми. Она посмотрела на свою руку, которую над ее головой поддерживал металлический треугольник, похожий на трапецию. «Как Диана? С ней все в порядке?» — спросила она медсестру, стоявшую возле ее кровати. «Это твоя мама, милая?» — спросила медсестра. Эми отрицательно покачала головой. Она почувствовала, как глазам подступили жгучие слезы. Ее мама была дома, в Хоторне. Эми хотела позвать ее, чтобы она приехала сюда, к ней. «Пожалуйста, скажите мне», — всхлипывала она, — «что с Дианой?» — пыталась спросить она. Таксист завернул в туннель Холланд. Тим уже не помнил, когда в последний раз был в туннеле. Его жизнью давно стало море. Ракообразные, цены на омаров в Портленде и подработки в Бостоне, замерзшие ноги в мокрых ботинках, запах солярки и угрызение совести. Жизнь Тима могла бы быть совсем другой. Разглядывая дома, по-рождественски украшенные, он гадал, почему отказался от всего этого. Однажды он был сам себе хозяин. Красивая жена, собственный дом, процветающий бизнес по добыче омаров. Иногда он испытывал вину за то, что увел Диану у брата, но ведь это был ее выбор. Она могла бы остаться с Аланом, великим доктором, если бы только захотела, но она предпочла Тима. «Я поеду по Гудзон-стрит», — сказал водитель. «На Вестсайшском шоссе жуткая пробка». «Как хотите, просто довезите меня туда», — ответил Тим. Диана была в какой-то нью-йоркской больнице, лишь в нескольких минутах от него. Приближаясь к ней, он чувствовал, как заколотилось его сердце. Он совершал ошибки, что было, то было. Но, возможно, он смог бы исправить некоторые из них. Он мог прийти в больницу, чем-нибудь помочь ей. В душе Тим был хорошим парнем и никогда не держал в мыслях зла. Он хотел, чтобы Диана знала об этом. А может быть, она уже все поняла? Разве это не она попросила медсестру позвонить ему? Тим хотел бы, чтобы сейчас его увидел Монаки. Ему было неприятно вспоминать их последнюю встречу. Слюна летела из обозленного рта Малаки, кричавшего на Тима, когда они стояли в доках Луненбурга. Он больше походил на Алана, на лицемера, прорицавшего Тима за его поступки. Но теперь... Может быть, сейчас перед ним открывалась возможность помочь Диане и доказать Алану с Малаки, что они были перед ним неправы. К тому же, не звезды ли привели его сюда? Почему вдруг Тиму взбрело плыть по Point Pleasant, а не куда-то еще? Он ведь мог зайти на Нантакет и переждать там вчерашний шторм. Или же взять курс на Гольфстрим, отправившись дальше на юг, минуя Нью-Джерси, выключить радио и вообще не услышать вызов. «Диана», — произнес он вслух. В Нью-Йорке было полно людей и машин. Парочки обнимались на каждом углу. Здание Empire State Building купалось в свете зеленых и красных огней. Рождественские ели из Новой Шотландии, где Тим провел прошлогоднее лето, дарили городскому воздуху одинокий аромат сосновых лесов. Диана обожала праздники. Она была хорошим, любящим человеком. и видела в таких днях лишнюю возможность осчастливить свою семью и порадовать их дочь. В этом он не сомневался. Когда Тим подумал о маленькой девочке, которую так и не увидел, в глазах у него защипало. Диана сказала ему, что назвала ее Джулией. От того, что Алан был ее детским врачом, и что он посылал Тиму письма через Малаки, легче не стало. Тим рвал их, не читая. Ребенок родился калекой. Ни одному ловящему омаров отступнику не хотелось бы, чтобы ему напомнили о тех подлостях, что он сделал. Диана произвела на свет неизлечимо больное дитя. Тим сломался. Вот что для него значила Атлантика, приливы, течения и большой, названный в честь богини любви, рыбацкий катер, в котором можно было уплыть, куда глаза глядят. Тим сунул водителю ворох банкнот и выскочил у больницы Святой Бернадет, представлявший собой комплекс с краснокирпичных строений, настолько огромных, что их очертания терялись в темноте. Он вбежал в отделение интенсивной терапии, отпихнув в сторону охранника, который пытался остановить его, говоря, что он должен записаться в журнале для посетителей. В приемном покое он столкнулся с медсестрами. Им было достаточно один раз взглянуть на него, чтобы понять, что он сам нуждался в срочной помощи. Тим давно не покидал борт Афродиты, и ему явно не помешало бы умыться и побриться. «Женщина с девочкой», — обратился он к старшей медсестре. «Их привезли раньше, после аварии. Вы мне звонили». «Значит, вы тот рыбак с катера», — мягко сказала она, протянув ему серьгу его бабушки. Тим вздрогнул и застонал. Он вытер лицо испачканным рукавом своей коричневой куртки. Костяшки пальцев у него потрескались и кривоточили после зимовки в северных водах. Он сжал в руке старинную сережку, которую Дороти Макинтош вручила Диане в день их бракосочетания, и вспомнил, как она блестела под солнцем Хоторна, когда они произносили клятвы. Тим слишком долго скитался, ища что-то, что помогло бы ему забыть о том, что он бросил жену и ребенка. Джулия родилась искалеченной. Тиму не хватило смелости даже взглянуть на нее. «Где Диана?» — спросил он, смахнув слезу с глаз. Медсестра повела его по коридору. Тим следовал за ней, и эти шаги эхом отдавались в длинных коридорах. Больница казалась очень старой. Несколько кирпичных зданий соединялись переходами, напоминавшими кроличьи норы. Тим, привыкший к свету звезд, постоянно моргал от яркого свечения люминесцентных ламп. Войдя в крыло, отделанное в современном стиле, они поднялись на лифте на 12-й этаж. «Сначала мы пойдем к ребенку», — сказала медсестра. «Ее мать еще в операционной». «Нет», — начал было Тим. «Девочка испугана», — сказала сестра. «Ей больно, и она совсем одна». «Моя дочь», — прошептал Тим. «Происходило ли это на самом деле? И он встретится со своей девочкой спустя 12 лет». Его желудок свело судорогой. Он никогда не видел ее, но в его воображении она была чахлой и беспомощной, как и все другие больные дети, которых показывали по ТВ. Но теперь, когда встреча с ней неотвратимо приближалась, Тим собрался с силами и готовился принять то, что должно было предстать его глазам. «Сюда», — сказала медсестра, открывая дверь. «Которая из них?» палате стояли две койки. Обе были заняты. Обитатели палаты не шевелились.